Он досконально разработал план нашей операции по внезапному обыску у Гергадзе. В плане не было места ни для одной шероховатости. Многоопытный важняк предусмотрел вроде бы все, и погоду в первую и вторую половину дня, и настроение вельможи, его жесты, и мимику, и количество охраны у дома, и степень их преданности своему боссу. Меркулов ввел в план особый коэффициент, который он назвал фактором случайности, и это означало, что каждый член нашей бригады, в том числе стажер турецкий, должен быть готовым к любым неожиданностям и воспринимать случайность как должное. Стояла еще совершенно черная, непроницаемая ночь, когда муровский шофер позвонил в Ритину дверь и сказал, что карета подана. К этому времени Рита успела отпоить меня крепким кофе с седальгином. Спать мне не хотелось, но уезжать из Ритиного дома не хотелось еще больше. Сидя на кухне, мы говорили о моем отце, Меркулове, Касарине. Ритино лицо было непроницаемо, а глаза ее были устремлены в неведомые мне дали. Я спустился с шофером вниз к машине. Муровская «Волга» повезла меня через спящую Москву с Фрунзенской набережной на Петровку. После 15-минутного совещания в кабинете Романовой наша опергруппа выступила на улицу и рассеялась по двум автомобилям. Москва словно вымерла. У сада «Эрмитаж» ни пешехода, ни автомобиля. Сильный ветер носил по Петровке обрывки афиш с мордулянциями Муслима Магомаева, Аллы Пугачевой и Людмилы Зыкиной, сорванных с круглых афишечных тумб. Ветер дул уже по-зимнему пронизывающе, как бы пугая. «Вот дождетесь, людишки, скоро будет еще морознее, еще хуже». Майор Красниковский сел за руль, и наша оперативная машина покатила тихими переулками. «Интересно, выключил ли я чайник перед отъездом из дома?» — неожиданно сказал Меркулов. Красниковский бросил короткий взгляд на следователя, сидевшего рядом с ним. «Да успокойтесь, свой Константин Дмитриевич. Вот увидите, операция пройдет успешно». Вслед за первой патрульной «Волгой», в которой ехали Романова и Панюшкин с Рексом, у польского торгпредства мы вырулили на Садово-Самотечную. Здесь первая милицейская машина включила мигалку и, завывая сиреной, на полной скорости помчалась в сторону Московской кольцевой дороги, от которой рукой подать до поселка Верховного Совета. Мы неотступно шли за патрульной машиной. Над Москвой нехотя вставал рассвет. Время, неподходящее, чтобы будить и делать обыск у второго человека в нашем советском общенародном государстве. Динамики выплескивали наружу магомаевский баритон. Красниковский и Потехин до хрипоты спорили о грузинской кухне. Лишь мы с Меркуловым молчали. Если быть честным, то меня не интересовал предстоящий обыск. Не привлекал и милицейский разговор о Сулгуне и Сациви. Не радовала бодрая песня. Мне не давала покоя мысль, что в детстве своем я помнил что-то очень важное. Возможно, это касалось моего отца. То, чего никак нельзя забывать, а я вдруг забыл. Хотя забывать было никак нельзя. От этого как-то зависела вся моя жизнь. Что, собственно, я знал о своем отце? И что произошло с ним? Со слов матери, мне было известно, что мой отец погиб в авиационной катастрофе, когда я был еще маленьким. Отец с отличием окончил аспирантуру и работал над кандидатской диссертацией на важную экономическую тему. Его предложения должны были произвести переворот в нашем плановом хозяйстве и привести к гигантскому росту производительности труда и к скачку в производстве товаров широкого потребления. Для обкатки своих идей отец отправился в Архангельск, во вновь созданный совнархоз, и проработал на севере полгода. Как-то по делам он отправился в глубинку, летел на У-2. Авария произошла над морем. Обломки самолета вместе с пилотом и единственным пассажиром затонули, поэтому я никогда не был на могиле отца. Зло, расплывчатое и эфемерное, как было это не раз в моих детских снах, обрело вдруг реальные очертания. Зло теперь имело имя, фамилию и даже генеральское звание. И в этот миг, когда голова моя была полна мыслей о злодее, погубившем моего отца, новая мысль вдруг обожгла догадкой. «Леша!» — тоже говорил о Касарине. «Точно, точно. Это он, человек, смахивающий на крысу, руководил обыском в квартире Ракитиных. Как-то я сразу не понял. Касарин действительно похож на крысу, большую, хитрую крысищу. Правда, это заметно лишь, когда он улыбается. Это странно и страшно. Обычно человек, даже некрасивый, озаряется в улыбке, а этот в момент улыбки показывает свою сущность, обнажает свой крысиный оскал. Мне стало не по себе. Я подумал, что главное теперь в моем поединке с Касариным не натворить глупостей, не делать случайных движений. Вот где потребуется выдержка и методичность. Надо будет обо всем рассказать Меркулову, посоветоваться.